Глава 14. После столь интересных подробностей, которые успел рассказать ликвидатор, я бы, конечно, хотел разговор наш продолжить. Остановились-то мы на самом интересном. Судя по всему, речь шла как раз о том самом псионике, который впервые пустил в народ слухи о разрушителе. Толик его тоже упоминал. Ну и, соглашусь с полковником, телепат вряд ли смог бы изобразить жену Сергея Сергеевича с бухты-барахты. Телепаты, скажем прямо, не отличаются ни подобным чувством юмора, ни подобными талантами. Воспроизводить чужие голоса они не умеют. Не попугаи все-таки и не клоуны. Тем более голоса, которые прежде никогда не слышали. А вот выполнить роль некоего транслятора, передавшего сообщение, вполне. Только в данном случае передача проходила не на коротких волнах. И данный факт увеличивает количество вопросов втрое, то есть по факту получается, что другие реальности на самом деле существуют? Текст сообщения Софии Романовской конкретно об этом и говорит. В общем, нам с ликвидатором нужно было еще многое обсудить. Однако появление Ангелины вынудило Романовского временно закруглиться с рассказами. «Ты врал мне! Ты выставил мать с сукой, которая бросила ребенка! Ты скрывал правду! Ты все эти годы заставлял меня верить, будто со мной что-то не так! Потому что я не могла понять, как можно оставить дитя, которое ты выносила в утробе, которое является частью тебя! Я думала, что оказалась недостаточно хороша, поэтому мама ушла от нас!» Швыряла девчонка обвинениями в лицо Сергею Сергеевичу и при этом медленно на него наступала. Она буквально впала в состояние аффекта. Только такого эгоистично-детского аффекта. Обычный ребенок топал бы ногами, падал на пол, бился в истеричных конвульсиях. Однако Ангелина — это вам не обычный ребенок. Это пусть новорожденный, но псионик. Поэтому ее истерика выглядела совсем иначе. Когда она забежала в комнату и принялась кричать на отца, я не сразу заметил, что происходит из-за злости Романовской. Был сосредоточен на фразах и ярости девчонки. А происходило нечто весьма знакомое. Сначала задрожали стекла в окнах. Меленько так задрожали с тихим, еле слышным звоном. Потом, где-то на 10-м обвинении, прозвучавшем в адрес ликвидатора, мебель попыталась взлететь. Ну, конечно, не настолько мощно, как это выглядело в моем исполнении, однако тоже приятного мало. Тем более сейчас матери рядом нет, я не знаю, как сделать купол, каким она прикрыла себя и Толика, а у меня сил меньше, чем у обычного человека. И вот тут как раз мой новый друг Анатолий совершил самый настоящий героический поступок. Наученный горьким опытом, он не стал ждать, пока нас троих, меня, его и ликвидатора, кровавыми ошметками раскидает по стенам. Пацан просто прыгнул на Романовскую сзади и, повалив ее на пол, уселся сверху. Еще и руки девчонки заломил на всякий случай, чтобы не размахивало ими от греха подальше. При этом Толик одновременно принялся вливать в нее эмоции спокойствия, умиротворения и даже равнодушия. Мысленно, естественно. Я почувствовал, как он внушает линии, ничего не произошло, все хорошо, необходимо отключить злость. Вот только Толик не знал, что Романовская такой же универсал, как и я. Для нее эти внушения — пустой звук. «Слезь, слезь, скотина такая, сволочь, голодранец! Убери с меня свою поганую вшивую задницу!» Дергалась Ангелина под Толиком, весьма прилично подкидывая его вверх. «И ничего, моя задница не вшивая, дура! Вши водятся в волосах!» Возмутился пацан, забыв о том, что Ангелину надо успокаивать, а не злить еще больше. «Значит, убери свою волосатую вшивую заднику! Фу! Ты грязный, фу! Снимите с меня этого урода!» Визжала Лина. Со стороны, конечно, это смотрелось очень смешно. Будто Романовская бешеная кобыла, а Толик просто принимает участие в безумном родео. Однако именно это позволило остановить приближающуюся бурю. Не знаю, насколько сильным получился бы взрыв у Ангелины. И знать, если честно, не хочу. В конце концов, по сути, я ее создатель. Думаю, точно силы у психованной девчонки немало. Глупый поступок Толика глупым выглядел лишь в первые минуты. Пока он скакал на спине Романовской, они сыпали друг друга ругательствами. Но зато стекла перестали дрожать, а мебель со стуком шлепнулась обратно на пол. «Сделай что-нибудь!» — крикнул мне Толик. Слова у него выскакивали слогами из запрыгающейся Ангелины. «Я не могу ее успокоить!» Вот черт! Я принял сидячее положение, спустив ноги на пол, а затем уставился на девчонку. Силище-то в ней, до чертиков теперь. И сдерживать она ее не собирается, так что Толику и правда приходится туго. Я закрыл глаза и попытался найти внутри себя источник энергии. Как в сквере перед взрывом. Он чувствовался очень слабо, видимо, из-за моего состояния. Потом мысленно потянулся к Романовской. Представил, как от меня в ее сторону бежит тихий, спокойный ручеек. Он приятный, он успокаивает, вода журчит мелодично, погружая в транс. Спустя пару минут крики прекратились, как и возня с пыхтением, и я приоткрыл один глаз. Ангелина по-прежнему лежала на полу, Толик по-прежнему сидел сверху, но девчонка больше не сопротивлялась. Она дышала еще рвано и часто, однако, судя по всему, приступ бешенства прошел. «Слезь!» — сказала Романовская спокойно. Видимо, это предназначало Толику. «От тебя воняет!» «Ну, знаешь, как-то не было времени ванной принимать. Все время рядом с Борисом сидел, сама знаешь. Следил, чтобы ухудшений не было». Буркнул он, поднимаясь на ноги. «Вот сегодня и помоюсь как раз, чтобы не оскорблять твое дворянское обоняние». Едва Толик освободил Лину, она медленно встала, посмотрела на отца, а потом отчетливо принесла. «Ненавижу тебя! Ты сломал мне жизнь!» И вот уже после этого девчонка вышла из комнаты. Не выбежала, не выскочила, нет. Это было бы гораздо лучше, прояви она именно человеческие эмоции. Ангелина теперь выглядела спокойной. А значит, она на самом деле отца ненавидит. И это навсегда. Прямо как и я. Вот ведь неожиданный поворот. Должен признать, если бы нас с Толиком не было рядом, ликвидатору пришел бы какой-нибудь особо хреновый трындец. А защиту он выключил еще несколько дней назад, когда случилась вынужденная трансформация Лины. Чтоб девчонка ненароком не причинила себе вред. Мы же планировали тактично подвести ее к правде. К тому, что теперь она совсем не та, которая была раньше. Сама-то ситуация вышла да нельзя глупой. Проблема выросла на ровном месте. Как оказалось, когда Сергей Сергеевич выпроводил пацана и доченьку из комнаты, доченька решила, что неправильно родному папеньке иметь от нее секреты. В конце концов, она тоже теперь псионик. А вообще так скажу. Оказывается, удержать от опрометчивых поступков бешеного, разъяренного псионика тяжело даже другому псионику, даже двум. Потому что Толик и я, мы еле смогли угомонить Романовскую. «Борис, продолжим завтра», — устало сказал ликвидатор. Он за все время, пока в комнате творилось это безумие, с места не сдвинулся. Просто стоял и смотрел, как его единственная дочь корежит от ненависти. «Хорошо», — кивнул я, а потом снова улегся в постель. Да, мне бы хотелось выяснить все, что не договорил Романовский. Однако он прав. В данной ситуации лучше всем успокоиться и тупо отдохнуть. В конце концов, случилось до хрена чего. Просто какая-то долбанная куча проблем. Разбираться со всем этим лучше спокойно, а не в попыхах. «Вам не нужно ходить к ней», — — хмуро прокомментировал Толик. — Думаю, это тот самый случай, когда человеку необходимо побыть наедине с собой. А то вдруг она вас все-таки пришибет. Мы ведь можем не успеть мешаться. Вы сейчас нам очень нужны. Не думал, конечно, что когда-нибудь скажу это именно вам. Ликвидатор пацану ничего не ответил, но посмотрел на него с таким выражением на лице, будто с полковником внезапно заговорило мусорное ведро. Я вообще так понял, присутствие Толика Романовский терпит только из-за меня. Видимо, в данный момент ликвидатор и правда решил пойти на реальное сотрудничество между нами. В принципе, наверное, если бы он с самого начала говорил правду, возможно, мы бы избежали многих ситуаций, которые закончились какой-то хренью. Сергей Сергеевич, один вопрос. Я все-таки не удержался. Полковник, который уже практически вышел из комнаты, обернулся. Взгляд его при этом был настолько уставшим, что мне совсем чуть-чуть стало его жаль. «Вы помните, где провели несколько часов? Имею в виду...» «Я понял», — перебил меня Романовский. Судя по всему, Сергей Сергеевич не хотел, чтоб Толик даже хотя бы приблизительно заподозрил возможность перемещения людей из нашей реальности в какую-то другую. Он явно не дал мне высказаться именно из-за посторонних ушей другого псионика. «Да, помню. Мы поговорим об этом завтра. Сейчас всем нужно лечь и выспаться. Минувшие сутки были слишком тяжелыми», — сказал ликвидатор, а потом все-таки покинул комнату. «Ты не против, если я тут останусь?» — Толик посмотрел на меня умоляющим взглядом. «Какая-то звезданутая семейка. Нет, ну, в принципе, я и не ждал от полковника Романовского нормального поведения. Он давно славится некоторыми особенностями характера. Вся империя знает. Ну и у него и дочь тоже с приветом». «Не против, конечно. Как раз перед сном расскажешь подробно про разрушителя. Все, что знаешь. Вон на диван можно лечь». Я кивнул в угол, где стоял упомянутый предмет мебели. «Толик, ты только на самом деле помойся, что ли. Вещи в шкафу посмотри, их там до черта». Пацан беспрекословно выполнил все, что я сказал. Он вообще был, как бы это сказать, удивительно спокойным, рассудительным и каким-то послушным. А еще Толик не задал ни одного вопроса о моей связи с семейством Романовских. Хотя его это точно должно было удивить. Однако вера Толика в меня была настолько велика, что он к данному факту отнесся как к само собой разумеющемуся. Если я нахожусь в этом доме, значит, так надо. Если я выглядел в момент встречи как родственник ликвидатора, значит, так было правильно. Любое мое слово, любой мой поступок он расценивал как закономерность. Его больше удивило, что дочь ликвидатора оказалась псиоником. Вот об этом он завел разговор, едва только вышел из ванной, куда я отправил его в первую очередь. Кстати, да. Правду теперь знала и Ангелина. Произошло это совсем не в том виде, в каком изначально хотел ликвидатор. Без психологической подготовки. Мы же планировали плавно ввести Романовскую в курс дела. Дать ей возможность свыкнуться с новым состоянием. Понять его плюсы. В общем, сообщить девчонке, что она псионик, максимально корректно. Однако Ангелина ухитрилась просветиться в более ускоренном варианте. Между моментом, когда ее забрали с набережной особисты, и моим пробуждением, тут, честно говоря, постарался Толик. Его заслуга. «Да блин, я не знал!» Принялся оправдываться он в ответ на мой вопрос, как это вышло, что всего лишь день назад Лина не знала о способностях, которыми обладает, а теперь вдруг уже в курсе. «Когда вылез из такси, из ворот выскочили охранники, и это припадочное. Я смотрю, ну, псионик же, натуральный псионик, ошибки быть не может. А лицо, как у дочери ликвидатора, ее вся столица знает. Думаю, что за ерунда? Ну, когда тебя под ее крики вытащили из машины и в дом отнесли, я возьми да ляпни. Мол, как это так? Дочь главного особиста, псионик. Она давай мне доказывать, что я заблуждаюсь. Меня и переклинила. Показал ей из принципа, что нефига врать. Спровоцировал на телекинез. Думал, врет честное слово. А она сама обалдела. Ну и все. Потом начался новый виток криков. Правда, потише уже. Я не знал, что она не знает боли. А как так? Взрослая девушка. И сколько? 16. Как она доросла до этого возраста и не знала, что псионик? Почему вообще у нее способности? Откуда? Я заверил Толика, что непременно расскажу детально. Но потом как-нибудь, в другой раз. Просто... Во-первых, конечно, правду пацану говорить не собираюсь. Он без того свято верит, что разрушитель — это я. Если скажу, что умею создавать из обычных людей необычных, это вообще его поразит до глубины души. Хотя, надо признать, в свете случившегося, пожалуй, сам начинаю сомневаться, может, реально я этот избранный, блин. Во-вторых, на самом деле слабость у меня была слишком велика для каких-то разговоров. И без того очнулся в состоянии выжатого лимона. А те полчаса, которые мы потратили на успокоение Романовской, добили мой организм окончательно. «Ладно, согласен», — Толик кивнул, а потом направился к дивану, чтобы приготовить себе постель. «Денек выдался вчера, ого-го, да и сегодня тоже. Завтра все обсудим». «Слушай, ну вообще, как же это здорово! Я нахожусь рядом с разрушителем, я говорю с ним. Капец! Даже представить себе такого не мог. Круто!» Я бубнёж Толика слушал вполуха. Слабость меня все-таки добила. Пока он искал постельное белье, пока гандобился удобное ложе, я вырубился в один момент. Проснулся только утром. На то, чтобы восстановиться, у меня ушла вся ночь. Спал, как убитый. Тьфу-тьфу-тьфу. Это, наверное, страшно. По идее, меня должна была мучить совесть дважды. И за то, что сотворил сквери возле гостиницы, и за мать, которая, рискуя собой, дала мне возможность уйти. Но... Я прислушивался к своим внутренним процессам. Честно. Очень старательно прислушивался. Совести не было. Вернее, может, она и существует во мне, как явление, но сейчас ее присутствие точно не ощущалось. Зато имелось четкое, ясное понимание. Я — чудовище. Правда, никакого эмоционального переживания по этому поводу не испытывал. Страх присутствовал, это да. Тот же самый, что и сразу после пробуждения. Страх перед своей собственной силой. Если не научусь контролировать способности, как было раньше, то вполне возможно стану причиной какого-нибудь апокалипсиса. Мировая слава, оставшаяся в учебниках истории, конечно, дело хорошее. Однако не хотелось бы вот такой популярности. Он погубил мир. А там вообще большой вопрос, будет ли кому эти учебники написать. Я ведь много лет скрывался от окружающих, прятал свою суть. И вполне неплохо у меня это получалось. Конечно, теперь понятно, в большей мере способствовала защита, которую поставила мать. Но она, эта защита, предназначалась конкретно для особистов, чтобы господа в черной форме не смогли определить псионика. А способности контролировал я сам. Черт. Теперь, зная правду, когда вспоминаю шапочку из фольги, которую мы придумали с Настей, чувствую себя полнейшим идиотом. Сидел, как дурак, воображал себе черт знает что. В общем, контроль надо вернуть. Я реально сам боюсь того, что сидит во мне. По совести сказать, пугает именно отсутствие контроля. Ликвидатор был прав. Ах ты черт. Слишком часто я повторяю эту фразу в последнее время. Но не признавать данного факта не могу. Он действительно снова оказался прав. Романовский давно заметил сам, и мне говорил неоднократно, мои способности растут по мере того, насколько часто я их использую. Будто их мощность постепенно набирает обороты. И вот сейчас, похоже, эта мощность стала на несколько уровней выше моего сознания. А я так не хочу. Меня так не устраивает. Было ли мне жаль людей, погибших в сквере? Было. Но опять же, без мук совести, просто жаль. И все. А мать? Ну, с ней я обязательно поговорю. Соответственно, обязательно вытащу из лап ликвидатора. Вопросов стало в разы больше. И ответы я хочу получить именно от нее. А еще неприятным сюрпризом оказался тот факт, что я тоже могу терять силы. Да, конечно, на этот раз выплеск был слишком велик. Естественно, меня хорошенько тряхнуло, но надо учесть на будущее. А то вот так в самый неподходящий момент окажусь слабее ребенка. «О, проснулся!» Моментально среагировал Толик, стоило мне открыть глаза и завозиться. «Тут уже ликвидатор заглядывал. Сказал, что как только ты очнешься, сразу спускаться вниз. И мы куда-то поедем». «В лабораторию», — ответил я пацану, поднимаясь с кровати. «В лабораторию поедем, уверен». «Что это за место такое? Вчера про него говорили и сегодня?» — спросил Толик, широко зевая. Он, похоже, снова всю ночь контролировал мое состояние, потому что, в отличие от меня, не выспался. «Поверь, если бы у меня был выбор, предпочел там бы больше не появляться», — сказал я, а затем схватил полотенце и направился к ванной комнате.